Кун почесал подбородок и сказал: «Сколько есть еще мест?» Лису ответил: «Еще на два команды. Как раз хотел пригласить команду Рейвена, то есть вас, но...» Кун ответил за него: «Не успел». «Хорошо, мы подумаем над этим и ответим до начала следующего теста». Лису кивнул, и Кун сказал: «Теперь, давай насладимся боем». После чего Кун воскликнул: «Буду судьей, есть возражения?» Рак вдруг крикнул на все поле: «Буду судьей боя черной черепашки, не лезь, синяя черепашка». Кун усмехнулся и сказал: «Правда, а я-то думал тебе шоколадок еще дать, но раз ты так...» Рак фыркнул и сказал: «Хорошо, ты будешь судьей, давай сюда шоколадки». Кун дал ему целую стопку шоколадок и сказал: «Так как возражений больше нет, объявляю правила. Если я посчитаю противников неспособными продолжать, бой окончен. Проигравший платит девушками за аренду. В общем-то все. Теперь обратный отсчет. Когда скажу три, можете начинать бой». После своих слов Кун начал обратный отсчет, а я призвал кисараги, удивив всех, но не так сильно, как в первые разы. Один, два, три. Начали. Что Хацу, что я, остались на одном месте, не шевелясь, лишь наши руки были на рукоятках меча. Вдруг мы стали медленно, одновременно приближаться друг к другу. На расстоянии в 10 шагов друг от друга, мы одновременно вытащили мечи и встали каждый в свою стойку. Я взял кисараги обратным хватом одной рукой, а Хацу использовал стандартную двухручную стойку самураев. После чего он сделал резкий выпад в мою сторону, нанося удар сверху вниз. Расстояние было приличным, поэтому я быстро отбил этот удар и сразу же почувствовал сильнейшую отдачу, которая меня сильно оттеснила. Но расслабляться было никогда, так как за первым ударом последовало сразу два моментальных удара, и хоть я вижу их предельно ясно, но у меня нет сил отбивать их одной рукой. Я отбил первый горизонтальный удар в правый блок и тут же стал терять равновесие, и если бы я попытался отбить второй горизонтальный удар в левый бок одной рукой, то кисараги вылетело бы у меня из рук. Поэтому я уклонился от этого удара, миллиметр в миллиметр от столкновения лезвия его меча с моей кожей, и поменял хват руки на прямой, при этом поддерживая правую руку в области запястья с перевернутым мечом. Данная стойка дала мне дополнительные оборонные способности, однако Хацу не дремал, и в этот раз сделал два удара по диагонали, пытаясь разрубить меня на две части. Первый удар он сделал сверху вниз, второй снизу вверх. Однако оба удара я смог заблокировать. Тогда Хацу использовал целую серию независимых атак: один вертикальный удар, два по диагонали с правой и левой стороны и наконец-то два горизонтальных с каждой стороны, ну и вишенка на торте — тычок в горло. Первый я заблокировал, отбив его двумя руками, второй я успел заблокировать, на третий мне пришлось быстро поменять хват и еле-еле отбить, на два последующих горизонтальных мне пришлось дважды менять хват, и кисараги чуть не вылетело из моих рук. Однако последующий смертельный тычок в горло я еле-еле успел заблокировать, однако от его силы я отлетел на 10 метров и получил по своему носу своим же мечом. Остановив инерцию от падения, прорыв землю ногами, я остановился и вздохнул. В этот самый момент Хацу убрал меч в ножны и сказал: «Признаю, проиграл». Я на него посмотрел одобрительно, но спросил: «Почему? Я же не могу». Он перебил меня словами: «Твое мастерство владения мечом – это нечто. Однако, ты словно не привык к своему же телу, и тебе не хватает силы и скорости, чтобы реализовать свой потенциал. Уверен, будь у тебя физические параметры на моем уровне, теснил бы не я тебя, а ты меня. То, как ты мастерски умудрялся отбивать атаки, что я наносил с гораздо большей, чем тебе доступной скоростью, при этом ты еще умудрялся менять стили боя и хваты, к тому же этот последний выпад должен был». Вдруг мы услышали визг «А-а-а-а-а» и увидели улетающего лису. Андрасси вскочила и закричала: «Что здесь происходит? Вы откуда вообще здесь взялись? А где фальши?» Она тоже вскочила и крикнула, перебивая Андрасси: «Заткнись». Потом она посмотрела на меня и озверела с криком: «Ты-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Она хотела было уже напасть на меня, но Хацу сказал ей: «Не смей, или я тут же нападу на тебя». В разговор вклинился лису и сказал: «Эй, давайте все успокоимся. Хацу проиграл, так, он сам признал поражение, а значит, он платит анакай». Андрасси сказала с усмешкой: «Андрасси Захард, принцесса Захард, самая крас». Лису не дослушал ее и воскликнул: «Пэ, принцесса Захард, еще одна». Андрасси хмыкнула и сказала: «Так что здесь происходит?» Ей ответил Кун: «Хэмэмэм, принцесса Захард, значит, Якун, судья этого дружеского спарринга, не знаю, кто из вас оплатил аренду за тренировочную арену на день, однако, платить вам будет проигравший, а именно вон тот парень, Хацу. Мы, пожалуй, пойдем». На этих словах он развернулся и стал уходить. Рак в этот же момент воскликнул: «Это все, что ли? Это вся драка? Неинтересно». После своих слов он фыркнул, выдыхая пар из носа, и последовал за Куном, со словами: «Эй, синяя черепашка, подожди». Я отозвал Кисараги, поклонился и хотел было уже уходить, однако Андрасси вдруг воскликнула: «Это что за меч такой, куда он делся? Эй, парень, а ну-ка постой». После своих слов она быстро приблизилась ко мне, на что я нехило так удивился, ведь ее скорость была примерно сопоставима с Чоунином из Наруто или лейтенантом из ГТ-13. Что самое замечательное, так это та, что она использовала чисто энергию своего тела. Ну, а для меня, она двигалась со скоростью обычного человека, я видел каждый ее шаг в замедленном действии, но это не умаляет ее силу, сейчас я ей не противник. Она коснулась моего плеча и сказала: «Мальчик, ты не покажешь такой милой красавице, как я, тот меч». Я хотел было ответить, но меня опередил Анак, со словами: «Ха, милая красавица, в каком месте? Ты старая баба». Андрасси воскликнула с вздувшимися венами на лбу: «Помолчи, ящерица, сейчас я не с тобой разговариваю». Услышав ее, Анак воскликнула: «Ты», но ее перебил Хацу, хватая и унося во свояси, при этом говоря: «Денежный режим. Перевод Андрасси Захар 1000 кредитов. Пошли, Анак». Анак воскликнула от наглости его действий: «Ты что творишь, Хацу? А ну, отпустил меня быстро». Хацу ответил ей: «Мы здесь закончили, уходим». Больше он не обращал внимания на Анак, а за ними еще увязался Лису, со словами: «Эй, подождите меня». В итоге, на тренировочной площадке остался только я и Андрасси. Я вздохнул и повернул к ней голову, со словами: «Рад с вами познакомиться, принцесса, однако у меня есть еще дела, которые нужно сделать». Услышав мои словами, Андрасси сказала: «Хо, ты даже не хочешь постоять с такой красавицей, как я, или я недостаточно хороша для тебя? Скажи, я красивая». Она убрала свою руку с моего плеча и стала демонстрировать свою фигуру. Услышав ее слова, я стал рассматривать ее фигуру. Андрасси, невероятно красивая девушка, с каштановыми волосами и золотыми радужками глаз. Кожа и телосложение ничем не отличается от человеческой расы, за исключением небольшого, почти незаметного, рога, который ничуть не портит ее и отражает непредсказуемый и тяжелый характер этой принцессы-демоницы. Внешне фигура принцессы кажется очень хрупкой, и правда, не верится, что эти правильные 90-60-90 ударная мощь команды. Но, учитывая, с какой скоростью она приблизилась ко мне, могу утверждать, что эти 90-60-90 лишь прикрытие, которое обманывает ее противников, которые считают ее слабой. Одета она была в светло-розовую футболку и короткие белые шорты, так что рассматривать ее было одно удовольствие. Закончив с осмотром, я подпер кулаком подбородок и сказал: «Вы прекрасны, спору нет, однако у меня и правда есть сейчас неотложные дела». Услышав меня, она перестала демонстрировать свои 90-60-90 и сказала: «Хо, это же какие у тебя дела, мальчик». Я ответил ей: «Хотел найти себе тренера по боевым искусствам, так как хочу увеличить свои физические показатели, закрыв слабости». Услышав мои слова, она завела руки за спину на уровне попы, сцепила их в замок и прошлась вокруг меня, осматривая, говоря: «Вот как». Она остановилась перед моим лицом и сказала: «Тогда у меня для тебя хорошие новости, красивый слепой мальчик. Принцесса Захард, Андрасси Захард, буду твоим личным тренером, и тогда тебе не придется искать себе тренера. Ну как, идет?» Услышав столь желанные слова, я спросил у нее: «Это слишком большая честь для меня, не скажите мне, за что же я удостоился столь великой чести? К тому же, что я для этого должен сделать?» Андрасси довольно кивнула и сказала с улыбкой: «Ну, для начала, пережить первую тренировку, день еще не прошел, а я заплатила за эту аренду». Она надула губки и сказала: «Во-вторых, ты дашь поддержать мне тот меч». Услышав ее условия, я мысленно довольно кивнул, однако вслух сказал иначе: «Поддержать не дам, она не любит незнакомцев, и вообще, когда ее держит кто-то кроме меня, и убить может, но показать могу. Как насчет этого?» Андрасси усмехнулась и сказала со все той же улыбкой: Хо, она значит, живое оружие, интересно. То есть, то, что я сказала тебе постараться выжить, тебя не пугает? Я ответил ей, если это поможет мне стать сильнее, то нет. Услышав это, Андрасси хмыкнула и спросила, зачем тебе становиться сильнее, зачем ты вообще покоряешь башню, что тобой движет? Я ответил ей, демонстративно смущаясь, хочу быть полезным одной девушке, хочу суметь защитить ее и исполнить ее мечту вместе с ней. Услышав мои слова, Андрасси сказала с усмешкой, прости, мальчик, ты хоть и красив, но не, я перебил ее, словами, не про вас, принцесса, конечно, я бы хотел бы суметь защитить и вас и помочь вам. Она перебила меня, словами, дурной что ли, сильнее тебя во много раз, как ты маленький слепой мальчик можешь защитить меня. Я ответил ей, пусть не сейчас, но став сильнее, я смогу и я не слепой, просто мои глаза слишком страшные. Услышав меня, она воскликнула недоверчиво, что, ты не слепой, тогда как ты ориентируешься на местности, что такого ужасного в твоих глазах, что ты боишься их показать? Услышав ее слова недоверия, я ответил ей, ориентируюсь по ауре и звукам, а глаза мои настолько ужасны, что отпугивают от меня людей, даже тех, кто казались добрыми ко мне. После моих слов, Андрасси вплотную приблизилась ко мне и сказала, покажи, не уйду, обещаю. Я отпрыгнул от нее и сказал, многие так говорили, но, как видели, сразу убегали. Услышав меня, она сказала, обещаю, что не буду, покажи. Я кивнул якобы от безысходности и открыл глаза. Принцесса тут же задрожала, увидев холодный взгляд моих глаз и сказала, дрожа всем телом, это же, услышав ее слова, я закрыл глаза и спросил у нее, это же что? Она удивилась, ничего, не бери в голову, больше не смотри на меня ими, они слишком прекрасны и ужасны, чтобы на них смотреть, чего-то не договаривает, а ну вкладывай, мысленно подумал я, и принялся читать ее мысли. Андрасси Захард, в этот момент, я перестал читать ее мысли и она спросила с улыбкой, как тебя зовут? Я ответил ей, Рывин. Она приблизилась ко мне и протянула руку, со словами, приятно познакомиться, Рывин, я принцесса Захард, Андрасси Захард, с этого дня я твой учитель по боевым искусствам. Я пожал ее хрупкую ручку и спросил, разве я не должен был показать вам кисараги, я про тот меч, о котором мы говорили. Услышав мои слова, она опустила мою руку и сказала, нужно было сказать и мне приятно, принцесса или мастер, или учитель в конце концов. После чего, она вздохнула и сказала, ну ничего, над речью мы еще поработаем, на твой вопрос отвечаю, нет необходимости, ты мне нравишься, поэтому я буду твоим тренером. Она немного покраснела после своих слов. Я задумался, слишком резкие и разительные перемены. Что ты задумал, осколок? Что это еще за легенда о глазах бога? В оригинале этого нет. Раз ты, Андрасси, решила поиграть, тогда ладно, играть так играть. С этой мыслью я спросил у Андрасси. Вы уверены, вам не противно тренировать такого слабака, как я, со столь ужасными глаз? Андрасси быстро приблизилась ко мне, закрыв рот пальцами и сказала. Не говори этого больше, как я сказала, ты мне понравился. Однако, никому больше не показывай эти глаза. «Даже своим друзьям, ты меня понял». Она серьезно посмотрела на меня, махая пальчиком перед носом. Я ответил ей, «Понял». Она отпрыгнула, заведя руки за спину и сказала, «Вот и отлично, пусть это будет нашим маленьким секретом». Я кивнул, после чего она размялась, встала в середину арены и сказала, «Теперь, давай начнем тренировку». Я кивнул и подошел к ней, после чего Андрасси сказала, «Для начала, начнем с физических упражнений». Ты у нас проводник, так, что при должном контроле, после контракта с хранителем, сможешь использовать шинсу, чтобы усилить тело. Однако, ты не всегда сможешь ее использовать, поэтому, сделаем упор на физических тренировках. Начнем с простого, бег 100 кругов вокруг арены, прыжки 100 кругов и наконец-то приседания опять же 100 кругов. Чтобы тебе не было обидно, я буду выполнять эти упражнения вместе с тобой. Я воскликнул. Услышав ее слова, вам не 100, она перебила меня, словами, помолчи, так решила сама, так, начали, я начал бег, и она бежала в темпе со мной, не ускоряясь и не замедляясь, я же в этот момент мысленно сказал, система, покажи характеристики силы, ловкости и скорости, только в числовом формате. Увидев свои характеристики, я вздохнул, поняв, что тренировки меня ждут очень долгие, после чего, отбросил эти мысли и сконцентрировался на упражнениях, которые назвала Андрасси. Через пару часов мы закончили последнее упражнение. Андрасси даже не запыхалась. Огонь, баба, что сказать, я же даже не почувствовал ничего, кроме легкой боли в мышцах. Однако, моя выносливость просто беспредельна. Я мысленно сказал системе: покажи характеристики силы, ловкости и скорости, только в числовом формате. Увидев это, я мысленно сплакнул, но виду не подал, даже отдышки не было. Как вдруг, я услышал слова Андрасси, которая удивленно сказала, рассматривая меня: «Хэм-эм-эм-эм, ты меня удивляешь, Рывин. Вроде выглядишь очень слабым, а после такого марафона упражнений, даже отдышки нет. Молодец, хвалю. Ладно, теперь приступим к самой тренировке боевых искусств». После своих слов, она сказала: «Видимый режим». Тут же перед ней появились ее часы, и она сказала: «Тренировка, тип манекен». В этот же миг, как только она договорила последнее слово, поле затряслось, и из-под земли появились 10 статуй человека, каждая из них была на 1 метр выше другой. Увидев это, Андрасси довольно кивнула и подошла к статуе, которая была двухметровой. Она остановилась перед ней и повернула голову ко мне, со словами: «Теперь мы будем отрабатывать удары, так как ты у нас довольно низкий по росту, тебе лучше начинать с первой. Смотри внимательно. Тебе нужно нанести удар в центр тяжести статуи. Удар должен быть сильным и хлестким, как будто пружина, вот так». После своих слов, она сделала резкий выпад вперед и ударила ногой, примерно в середину статуи. Та на удивление не рассыпалась от ее удара, а появилась лишь вмятина и легкий дымок, словно ее подожгли. Андрасси вернула ногу на место и довольно кивнула результату, после чего сказала: «Вот примерно так. Однако, есть проблема». Она положила свой палец на щеку и сказала: «Тренировалась с детства, и мое тело очень гибкое, однако у тебя оно словно деревянное. Прежде чем мы приступим к отработке ударов, тебе придется сесть на шпагат. Я знаю один действенный для этого способ, но очень болезненный, так как твои суставы сместятся». Я кивнула и сказал: «Готов». Андрасси довольно улыбнулась и сказала: «Повторяй за мной». После чего она поставила ноги на ширине плеч и стала медленно их разводить в стороны. Я повторял за ней. И вот, когда она продолжила делать это дальше, мне становилось все больнее и больнее, пока я не дошел до точки, где уже не смогу вернуться в исходную позицию быстро. То есть мои ноги были так широко разведены, что я не смогу их быстро составить обратно, только если, помогая руками, этим и воспользовалась Андрасси, которая тут же свела ноги вместе и моментально приблизилась ко мне, ударяя ногой по плечу сверху вниз. Перед моментальной болью у меня было лишь одно на уме: вот же сука. Удар не заставил себя долго ждать, и с ревом боли я таки сел на шпагат, ударяясь яйцами об камень, что был прямо подо мной. Вдруг я услышал пару хрустов и от шока происходящего даже открыл глаза, с удивлением наблюдая идеально ровный шпагат, да и боль уже прошла более-менее. Но, ради приличия, я зло посмотрел на Андрасси и прошипел: «Это ваш способ, учитель?» Андрасси усмехнулась и сказала: «Попробуй теперь встать, этот способ очень болезненный, зато эффективный». Я отбросил злость и свел ноги вместе, вставая со шпагата тем же способом, что и сел. На удивление, я таки чувствовал, что смогу задрать ногу под прямым углом возле своей головы, поэтому я решил проверить характеристики и мысленно сказал системе: «Покажи характеристики ловкости, только числом». Это вообще законно? Как это 50? Она всего лишь сломала мне ноги и вывихнула суставы. Если бы не моя регенерация, я бы сейчас инвалидом был бы. Я вздохнул, вставая, и сказал Андрасси: «Чувствую двоякие ощущения, с одной стороны, невероятную легкость, а с другой душераздирающую боль». Услышав меня, Андрасси довольно кивнула и сказала: «Значит, все прошло успешно. Вообще ты не должен был встать после этого как минимум несколько часов, но у тебя явно повышенная выносливость и регенерация тканей, раз ты так быстро восстановился. Зато у тебя теперь получится дотянуться ногой до головы противника, так что начинаем отработку ударов». После своих слов она демонстративно похлопала в ладоши, я кивнула и отправился к ближайшей статуе. Когда я дошел до нее, Андрасси сказала с усмешкой: «Поскольку все прошло так удачно, то начнем сразу серии простых ударов ногами, вот так». После своих слов она сделала резкий выпад и ударила статую в причинное место, потом в грудь и наконец-то в голову. После чего отпрыгнула от статуи и сказала: «Как-то так, а теперь 100 серий ударов, начали». Я мысленно подумал: «Хреновый из тебя тренер, ни хрена даже не объяснила, и не будь у меня опыта, я бы не знал даже, как правильно наносить удары». В итоге, только бы ошибки закрепил. С этими мыслями, я подошел к однометровой статуе и стал отрабатывать удары. Через пару часов мы закончили. Поначалу, мне было очень нелегко и непривычно, так как это тело вело себя совсем не как мое, и не хотело делать смертельные удары по статуе. Однако уже через час, я стал как робот, без отдыха, наносить точнейшие удары в одно и то же место, что в принципе уже оставляло характерные следы побоев на статуе. Где-то появились царапинки, где-то малюсенькие трещинки, и мои характеристики росли довольно быстро. Наконец-то, покончив с избиением статуи, Андрасси сказала: «Ты монстр, что ли? Ты всего день занимаешься, а уже не скажешь, что ты новичок. Когда я только начинала, я месяцами пыталась добиться твоего уровня. Вообще те удары, что ты наносишь, они явно смертельны. Ты словно машина для убийств». Я также нанес последний 100-й удар статуи в голову и сказал: «Просто бью, как вы показывали, как мне удобнее». Услышав меня, Андрасси воскликнула: «Не учила тебя этому». После чего, она вздохнула и сказала: «Ладно, на сегодня хватит, завтра приходи после тренировок с освоением шинсу. Придумаю программу тренировок, которая подойдет к твоим параметрам выносливости. Сейчас отправляйся спать». После своих слов, она быстро убежала с тренировочного поля. Я хотел ей ответить, но она уже убежала. Я мысленно сказал: «Система, покажи характеристики силы, ловкости и скорости в числовом формате». Увидев характеристики, я сказал: «Неплохо, с этим уже можно работать. Сейчас, Хацу, не теснил бы меня столь сильно, как раньше». С этими мыслями я отправился в свою комнату, не заходя к Куну или Раку. Добравшись до своей комнаты, я снял свою кофту, кинул ее на тумбочку и улегся на кровать. С мыслью о тренировке по контролю шинсу, я стал погружаться в царство Морфея. Часть 44. Примечание к части. Итак, я вернулся. Очередная глава подошла к концу. Уровень сил ГГ сейчас плюс Д плюс ранг, это ни много и ни мало, но этот уровень только с учетом физических данных. Если же считать со сферой стихии, а как мы помним, она нам позволяет многое, то, ну, сами понимаете, около сильного Б рангового офицера, Б плюс даже, но точно не А, хотя если использовать прямо мазохистские атаки в полную силу, то вполне может быть и А ранг. Тело только не выдержит, как и сознание. Ладно, все это далеко. А какие мысли у вас, что будет в следующей главе? Ответ пишите в комментариях. Ну, а на сегодня, я прощаюсь с вами, до послезавтра. Всем приятного чтения. Я сделал группу в ВК для голосований. Вот ссылочка, https://хавибитсамягат. Также, если хотите, можете вступить в группу. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать жутко вырубает. Я проснулся ранним утром и увидел, что над моей душой висит Кун. Он почему-то улыбался, я решил спросить у него: «Кун, почему ты улыбаешься?» Он, видимо, пришел в себя, махнул рукой и сказал: «Да так, говорят, ты приглянулся принцессе, смотри, все принцессы опасные, им нельзя верить». Я ответил ему: «Она меня тренирует в боевых искусствах, меня не интересует она как девушка, тем более, у меня есть Рахиль». Услышав мои слова, Кун вздохнул с еле скрываемой грустью и жалостью, махнул рукой и сказал: «Ладно, ладно, это не мое дело. Кстати, ты не забыл, что сегодня проводники будут тренироваться в контроле шинсу?» Я кивнул и ответил: «Помню, однако это будет днем, утром было бы неплохо потренироваться». Кун кивнул и пошел на выход. Но перед самым выходом остановился и еле слышно, стесняясь, сказал: «Извини, что недооценивал тебя как мечника, я был неправ, пока». Договорив, он нервно махнул рукой и испарился из моей комнаты. Я улыбнулся улыбкой чеширского кота и разлегся на кровати с мыслями о тренировках. Для начала, если Андрасси не придумает достойный метод тренировок, а я всего лишь хотел узнать про боевые искусства этого мира и боевые стили. Однако, если он окажется менее эффективный, или я так и не пойму, как они укрепляют тела с помощью сферы стихии, то мне придется тренироваться по собственной методике. Все-таки опыт какой-то там принцессы Захард не может сравниться с темным рыцарем Готэма, а также того, кого называли богом меча, теневого мечника. Однако использовать стили из Наруто не получится, все они основаны на чакре, без чакры они абсолютно бесполезные, и скорее сломаешь себе все, нежели сможешь использовать тайдзюцу на достойном уровне. Я сложил руки за голову и подумал, однако, сегодня, мне предстоит встретиться с хранителем этажа. Интересно, что это такое? Почему нужно заключать контракт, чтобы управлять сферой стихии в ограниченной форме? Стихии окружают нас везде. Хотя, если так подумать, говорилось, что не будь Шинсу, мы не могли бы дышать. Что ж, это верно. Так как именно сфера стихии создает условия для наполнения им башни воздухом, никак иначе. Но, все же, что это было, раз это даже меня смогло свалить, что в этой сфере стихии нового, что способно вырубить меня? 19-й элемент, или что-то иное, совершенно неизвестное мне. Но, тогда почему, то чувство такое знакомое? Ладно, сейчас нет времени думать об этом, мне нужно догнать хотя бы этих участников по форме. Иначе будут бои на истощение, которые займут много времени, а также мой секрет, что я полностью бессмертен, будет раскрыт. Надо бы умыться, и идти на поле тренировок, тренироваться, вроде бы, у меня должно быть 1000 кредитов, на аренду поля. Ах, да, чуть не забыл, нужно бы какие-нибудь очки купить, я конечно хорошо ориентируюсь, но все-таки глаза лучше. С этими мыслями я соскочил с кровати, быстро использовал мгновенную очистку на одежде и пошел в туалет умываться. И вот, я нахожусь на поле, однако, я тут не один. Андрасси стоит в облегченной спортивной одежде, которая плотно облегает ее тело. Если быть точным, то на ней словно майка из чего-то похожего на спандикс, сама майка черного цвета, однако в ней присутствуют желтые полоски, что добавляют опасную резкость картине. Так как материал похож на спандикс, он очень плотно облегает ее идеальные 90-60-90. На ножках у нее спортивные кроссовки, мне почему-то это напомнило кроссовки фирмы Nike из моего мира, вот очень похожи. На бедрах же у нее красовались облегающие серо-черные короткие шорты, прикрывающие самый минимум. Пока я разглядывал ее, она поманила пальчиком и крикнула: «Опаздываешь, скорее иди сюда, Рывин». Это вывело меня из раздумий, и я посмотрел на нее сквозь свои очки. Немного подумав, я переступил барьер, отделяющий тренировочную арену и коридор, после чего направился прямо к надувшейся Андрасси. Честно, не понимаю, почему она злится. Пока я шел, я думал о том, что искусственное солнце только поднималось высоко в искусственное небо, это наталкивает на мысли, что тот, кто это построил, руководствовался знаниями из моего мира. Ну, если учитывать, что прототип для всего этого служила Манхва, а сам мир был построен моим осколком, не вижу в этом ничего удивительного. Пока я думал об этом, я дошел до Андрасси, которая гневно тыкнула меня пальцем и крикнула: «Ты опоздал, тебя тут с 5 утра жду». Услышав ее слова, я непонимающе посмотрел на нее, как на дуру, и спросил: «Разве мы не договаривались после тренировок Шинсу? Так-то они начинаются в 12, а сейчас только 6 утра». Андрасси хотела было возразить, но, видимо, вспомнив, что сама сказала так, смутилась, отвела голову и сказала: «Ну, ладно». После чего снова резко посмотрела на меня и сказала: «Поскольку вчерашняя тренировка для тебя легкая пробежка, в этот раз я приготовила действительно сложную программу, даже для меня. Признаться, если я ее закончу, буду полностью без сил». Услышав ее, я навострил уши, а она продолжила: «План на эти 6 часов таков. -1. Поскольку ты стал быстрее, то если не будешь сбавлять темп, то вполне осилишь это. 10 тысяч кругов бега, 10 тысяч кругов, один шаг, одно приседание, 10 тысяч кругов прыжкам, все это вокруг поля, однако, к этому я добавила еще кое-что». Она подленько улыбнулась, и у меня прошли мурашки по телу. «У меня плохое предчувствие», подумал я. Она продолжила: «Один шаг, 3 вчерашних удара, также 10 тысяч кругов. 10 тысяч кругов на руках вокруг тренировочного поля, и, наконец-то, финальный аккорд, 10 тысяч кругов вокруг поля. Ты будешь делать один шаг, а потом колесо. На этом первый этап закончен. По моим расчетам, ты справишься за 3 часа, и это должно утомить тебя как обычного человека после обычной тренировки. Однако это лишь первый этап». Я сглотнул при ее словах, и она продолжила: «2. Вчера ты показал невероятный уровень, твои суставы уже на уровне моих, То есть растяжка тебе не требуется, ты можешь выполнять те же приемы, тебе лишь не хватает силы. Также ты показал убийственный потенциал, я не учила тебя этому, однако, ты подстроил удары так, что они сто нанесут смертельный урон. Если говорить проще, ты бил не по оболочке, а внутрь. Каким-то образом, ты направлял энергию ударов на разрушение внутренних органов, именно поэтому, даже не имея укрепления Шинсу, или моей физической силы, ты также оставил трещину в статуе. Услышав ее слова, я кивнул сам себе, Андрасси действительно понимает, о чем говорит. Верно, я разрушал внутреннюю структуру, поэтому эффект и распространился на внешнюю. Однако, ее следующие слова меня удивили. Теперь, нам нет нужды в тренировках на статуях, таким образом, ты не получишь боевой опыт, техникам тебя учить тоже бесполезно, потому что ты интуитивно придумываешь для себя лучшие варианты. Так что, теперь мы будем устраивать спарринги. Только учти, из-за твоей выносливости и саморегенерации, я не буду сдерживаться, ведь ты все равно не помрешь. Ведь так, услышав ее вопрос, я кивнул, а про себя заметил, что она далеко не такая тупая, какой кажется, раз так быстро поняла мою регенерацию, вот только, она не осознает, насколько моя регенерация хороша. Но, все же я решил спросить, прежде чем начать адский марафон, как ты поняла, что моя регенерация хороша? Андрасси усмехнулась и ответила с издевкой, еще во время нашего бега, у тебя словно бесконечные ресурсы организма, однако это невозможно. Поэтому, я и провела тот метод растяжки тела, я сказала тебе встать, и ты сразу встал. Это просто было невозможно, от такого ты бы неделю не смог подняться, если не месяц, может даже год, если бы тебя не лечили. Однако, ты встал сразу, а значит твои суставы и кости восстановились, но с новыми свойствами гибкости. Ладно, чем больше мы говорим, тем меньше у нас времени, так что начинай уже. Она гневно посмотрела на меня, а я, усмехнувшись, спросил, ты разве не побежишь со мной? Но, тут я понял, по поту, что стекал с ее щеки, что сморозил глупость. На что, мне она и указала с раздражением в голосе. Уже закончила свою тренировку, ведь я тут с 5 часов, в отличие от некоторых, да и не смогла бы я закончить твою тренировку. Ведь, у меня нет такой выносливости, как у тебя, а ты, видимо, забываешь, что у удильщиков тоже сегодня тренировки. После своих слов, Андрасси фыркнула. Я кивнул, не зная почему, я смутился, но я на полной доступной мне сейчас скорости добежал до края поля и начал бег вокруг него. Спустя 60 тысяч кругов различных упражнений прошло только 2,5 часа. Моя одежда насквозь промокла от пота, мышцы же болели, и тут же переставали. Я знал, что это процесс перестройки организма после его разрушения, но с меня прям ручьем тек пот. Когда я закончил упражнение и предстал перед Андрасси, она очень долго смеялась при виде меня. Ну да, посмотрев на себя со стороны ментальным зрением, я понял, что выгляжу как хоббит, который словно стоит под водопадом. Андрасси стала затихать, сделав последние смешки, и с усилием, со словами «Прости, прости, но ты бы себя видел». Она подавила смех, который так и хотел вырваться, вытерла слезы, которые выступили от ее долгого смеха, и сказала, «Ладно, сходи помойся, и приходи обратно, но, судя по всему, тебе этого мало, у тебя даже отдышки нет». Я гневно посмотрел на нее, фыркнул, со словами, что принцесса боится запачкать руки. Пошел на выход из тренировочного поля. Когда я прошел больше половины пути, Андрасси крикнула, «Принеси еще поесть». После тренировки у нас не будет времени зайти в кафе, нам сразу нужно будет идти к своим учителям. Вот же сучка, подумал я, а сам, не обращая внимания на нее, пошел дальше. Выйдя из тренировочного поля, я увидел Рака и Куна, которые стояли, уперевшись об стену коридора. Рак, как всегда, жевал шоколадки, а Кун витал в облаках, о чем-то думая. Но, стоило мне попасть в их поле зрения, как они оба уставились на меня с широко раскрытыми глазами в немой тишине, и как заржут во весь коридор. Рак, так вообще не стесняясь, прыгал и ржал, вызывая землетрясение, и потом стал кататься по полу коридора, стуча по нему кулаками. Кун же хоть и смеялся, но хотя бы не так, как Рак. Кстати, ржать он закончил первым, подошел ко мне, с сочувствием положил руку на плечо и сказал, еле подавляя смех, «Ты весь прямо взмок от принцессы. Хотел обсудить наш союз с Лису, но вижу, тебе некогда. Мы, пожалуй, пойдем». Кун стал уходить, а Рак, услышав слова «взмок от принцессы», заржал еще сильнее. Рак смеялся и кричал. Черная черепашка взмокла. Черная черепашка мокрая как. Договорить ему не дал Кун, который схватил его за плащ и поволок по коридору, со словами. Пошли, Крока, у Рейвена сейчас проблемы. Рак упирался, не переставая смеяться, сквозь смех кричал на Куна. Отпусти меня, синяя черепашка. Я наблюдал за этими двумя вздувшимися венами на лбу. Меня почему-то их смех очень разозлил. Ладно, мне тоже ведомы человеческие эмоции, и неприятно, когда надо мной смеются. В этот самый момент я услышал уже вдалеке новую порцию смеха от Куна. Вот жук. Ладно, чтобы такое больше не повторилось, я обязан сделать это. Закончив свою мысль, я тут же использовал мгновенную очистку по всему телу, и на мне словно не было и следа от пота, как и на моей одежде. Вся одежда стала стерильной и гладкой, как будто только после стирки ее хорошо погладили утюгом. Закончив эту процедуру, я отправился в кафетерий. Дойдя до кафе, там я увидел Хацу, Лису и Анакзахарт, которые сидели за столом и мирно о чем-то болтали. Не обращая на них внимания, я подошел к полкам с едой, выбрал ультрабольшой обед для Андрасси и простой омлет с рисом для себя, после чего оплатил заказ, и здоровый розовый глазастик передал мне блюдо. Взяв их в руки, я собирался уходить, как почувствовал ауру убийства, направленную на себя. Хоть к гадалке не ходи, а это стоянок. Ладно, плевать, пока она не нападает, плевать. С этими мыслями я отправился на выход, но вдруг услышал ее слова. Что, испугался, крысеныш? После чего услышал слова Лису. Это же Рейвен, Анак, ты до сих пор не успокоилась? Она не ответила, а гневно смотрела в мою сторону. Хацу тоже смотрел в мою сторону, но не с гневом, а скорее с предвкушением хорошей драки. Я повернул голову и сказал: «Это ты, ящерица, не заметил». «Здаров, Лису, Хацу. Извините, тренировка, нету времени засиживаться». Хацу с пониманием и с неким удивлением кивнул. Похоже, он заметил во мне изменения. Лису тоже отстал, а вот она к ней успокаивалась, поэтому крикнула: «Боишься, крысеныш? Тебе говорила, что убью тебя». Лису хотел вступиться, а Хацу усмехался про себя, ведь она к ней видела нашего боя. Мне ничего не оставалось, кроме как сказать ей: «Хорошо, раз ты этого так хочешь, ящерица, мы сразимся на твоих условиях, перед последним днем испытаний, как тебе такое?» Услышав меня, она фыркнула и ответила: «Значит, ты принимаешь свою смерть? Похвально, однако смелость тебя не спасет». Хацу приподнял губы в усмешке, услышав ее, а Лису пытался ее успокоить. «Успокойся, Анак, хоть Рейвен и обманул тебя, но ты сама рванула к решетке, ты вино». Анак резко оборвала его, словом: «Заткнись». Лису, поникший, уселся на свое место и сказал тихим голосом: «Хай». Анак посмотрела на мою спину и сказала: «Через 6 дней, с утра, жду тебя на арене твоей смерти». Услышав ее, я фыркнул и, больше не обращая внимания, отправился на выход. Однако остановился перед самым выходом и сказал: «Хацу, за день до боя с Анак, я бы хотел сразиться с тобой еще раз. Уверяю, в этот раз результат будет совсем другой». Хацу встал, поклонился мне и сказал: «Почту за честь». Я кивнул и вышел из кафе, не обращая внимания на недовольство Анак и ее перепалки с Лису и Хацу. Итак, я снова на арене, стою прямо напротив Андрасси. Вдруг она сказала: «Ты готов?» Я кивнул. Увидев мой кивок, она сказала: «Хорошо, тогда я запускаю обратный отсчет». После чего она произнесла: «Запустить обратный отсчет». Механический голос тут же сказал: «3». Мы оба встали в стойке. 2. Приготовились атаковать друг друга. 1. Мы рванули с места, несясь на полной скорости в атаку на друг друга. Однако, хоть я и видел все как в замедленной съемке, но среагировать мое тело не успевало. Тогда я понял, что показатели Андрасси находятся на 100-200, если она действительно не сдерживалась. Все, что я успел, так это поднять руку для защиты головы, и мне тут же прилетел хлесткий удар в руку, раздробивший кости и отправивший меня в крутящий полет, прямо в барьер арены. Мне это напомнило тот случай, когда меня откидывало при попытке разрезать водопад чакрой ветра. Вот абсолютно та же ситуация, только, пожалуй, еще жестче. Рука раздроблена, кости превратились в порошок, кожа просто свисает, но это продлилось лишь мгновение, и рука полностью восстановилась. Однако, думать об этом было никогда. В тот момент, когда я начал падать вниз на землю, сползая со стенок барьера, Андрасси атаковала меня ударом в живот в прыжке.